Часть четвертая. Глава первая. Третий этаж центрального строения Елисеевского дворца был лишен комнатных перегородок и представлял собой один большой зал, в котором стены почти сплошь были превращены в окна. Сейчас, впрочем, окна закрывали длинные портьеры, багровые и тяжелые, как парадные плащи всадников-великанов. Все немалое пространство зала было заставлено диванами и диванчиками разных цветов и конфигураций, креслами, а также столиками, почти на каждом из которых стояли кальяны, вазы со сладостями и фигурные бутылки с дорогим алкоголем. На усланном коврами полу лежали украшенные кистями подушки для сидения и мягкие игрушки, среднего размера большие и просто громадные, как видно, выполнявшие те же функции, что и подушки. Около десятка плазменных панелей, расставленных по залу на тумбочках и развешанных по стенам, разноголосо вопили каждое свое. И этот зал, ярко освещенный, пестрый, бурлящий шумом, похожий одновременно на гигантскую детскую комнату и восточную курильню, был полон детей, исключительно девочек в возрасте от 16-17 до 12 лет. Их было не меньше дюжины здесь, потенциальных учениц средних общеобразовательных учреждений, одетых разно, отлично друг от друга, видимо, в соответствии с придуманными им кем-то образами. Красные шапочки, принцессы, гимназистки с тугими косичками и чрезвычайно короткими платьицами, юные горничные, каноничные японские школьницы. Они, кто смотрел мультфильмы, кто был занят игрой в приставку, кто тискал игрушечных зверят, кто просто громко болтал, валяясь на диванах и подушках, беспрестанно прыская звонким, как велосипедный звонок смехом. Некоторые из девочек были увлечены не совсем соответствующим их летам делами, с привычной сноровкой курили кальян или прихлебывали спиртное из тонкостенных фужеров, а то и прямо из бутылок. И Настя Бирюкова тоже была здесь. В матросском костюмчике, со съехавшей с головы бескозыркой, она лежала на ковре, задрав ноги на диван, держа в одной руке, безвольно слабой, мундштук кальяна. По густо раскрашенному лицу ее, как алый осенний лист по поверхности лужи, плавала бессмысленная улыбка. В центре зала возвышался надо всем этим необычайно большой диван. Такой большой, что мог заполнить собою целиком комнату малогабаритной квартиры. Одетый уже в белоснежный просторный халат, вольно развалился на этом диване Ростислав Юльевич Елисеев. И хотя на диване места было еще предостаточно, кардинал и Купидон помещались не на нем, а внизу, на полу, на подушках. И если Купидон полулежал, комфортно раскинувшись, точно копируя позу своего хозяина, кардинал чувствовал себя в этом зале, казалось, немного неловко, а потому сидел прямо и смотрел в экран ближайшей к нему плазмы. Должно быть, его пригласили в этот зал впервые. В очередной раз за вечер зазвонил мобильный телефон Елисеева. Ростислав Юльевич, прежде чем поднять трубку, взглянул на дисплей и насмешливо прокомментировал. «Так, теперь из фонда защитников пострадавших от полицейского произвола». После чего приложил телефон к уху и молвил свое «Говори». Он слушал недолго. «Вы ошибаетесь, если думаете, что вы первыми мне об этом сообщаете», — сказал он, явно перебив звонившего. «В этой травле задействована целая команда. Писали куда только можно». «Да, конечно, провокация». «Угрозы?» «Да, мне угрожали. Как же без этого?» «Что? Вы что, думаете, я на самом деле способен на подобные деяния?» «Да? Ничего-ничего. Я понимаю, это ваша работа. Ну-ну, не нужно так. Я и не сомневался, что вы воспримете эту гадость, как и должны ее воспринимать. Всего доброго». Бросив телефон рядом с собой, Ростислав Юльевич перегнулся через весь диван к стоявшему рядом круглому столику, на зеркальной поверхности которого белели аккуратные длинные кокаиновые дорожки. Втянув в себя одну дорожку при помощи прозрачной стеклянной трубочки, судя по всему, именно для этой цели и изготовленной, он откинулся, кашлянул и, не шевельнув головой, повернул в сторону кардинала невероятно расширившиеся зрачки. «Угостись. Такого Коко Джанго ты нигде не найдешь. Поставляют специально для меня, поэтому абсолютно без примесей. Чтоб ты понимал, даже Москва, самое что ни на есть элита, нюхает кокос наполовину аспирином разбодяженный». «Простите, не хочется», — ответил Мазарин. Елисеев перевел взгляд на Купидона, уже изготовившегося подняться. «Действуй, можно». Молодой человек вскочил, с хищным всхлипом вынюхал дорожку посредством собственной трубочки, только не стеклянной, а пластиковой, коктейльной. И замер, склоненный над столом, точно кокаин мгновенно окаменил его. Елисеев, усмехнувшись, толкнул Купидона ногой. Тот опрокинулся на подушки и тут же обмяк, расплылся в широкой и вялой ухмылке. Кардиналу хотелось уйти, но хозяин не отпускал его. Вообще, таким Руслан Карлович Елисеева видел впервые. Более того, он впервые получил возможность убедиться, что Елисеев может быть таким. Лицо Ростислава Юльевича было теперь бледно, движения резкие и порывистые. Даже речь его изменилась. Обычно Елисеев говорил, словно выкладывал пазл. Каждое сказанное им слово ложилось в сознание собеседника точно так, как сам Елисеев и предполагал. Сейчас же Ростислав Юльевич, кажется, вовсе не следил за тем, что говорил. Мысли, вспыхивавшие в его голове, превращались во фразы сами собой и текли наружу, не встречая никакого препона на своем пути. Пока что ситуация не выходила за рамки обычного отдыха, но Мазарин по опыту знал, если человек начинает позволять себе расслабиться, он будет расслабляться все чаще и чаще, пока рано или поздно не потеряет контроль над собой. А чего кардинал терпеть не мог, так это неконтролируемого поведения, поступков, не согласованных с разумом. Их невозможно просчитать, эти поступки, и они неизменно приводят к катастрофе. В этот вечер Руслан Карлович прикинул, что пришла пора присматривать себе нового хозяина. «Что так смотришь?» — услышал Мазарин голос Елисеева. «А? Уставился на меня?» Кардинал пожал плечами, не нашедший, что ответить. «Я сегодня отдыхаю», — произнес Ростислав Юльевич, широко раскинув руки на спинке дивана. «Пятница!» — он усмехнулся. «Время отдохнуть. Сейчас вся страна отдыхает, каждый в меру своего воображения и возможностей. Черт возьми, все-таки иногда приятно побыть как все. Интересно, в чем соль этого удовольствия? Да что ты сидишь, как первоклассник за партой? Расслабься, выпей, если нюхнуть не хочешь. Или, может, желаешь кого-нибудь из этих?» Он обвел подбородком зал. «Тебе Купидон не предлагаю, потому что после твоих упражнений товар теряет ликвидность». «Благодарю», — сказал кардинал. «Мне не хочется». «Очень плохо, что не хочется», — неожиданно высказался Елисеев. «Надо, чтобы хотелось. Скучный ты человек, кардинал. Да и вообще, все скучные. Врешь ты, что тебе не хочется. Хочется, как и всем остальным. Не этого, так другого. Просто боитесь вы воплощать в жизнь свои желания. Скучное, лупоглазое племя куриц и баранов». Выдохнул в нечистый гомонящий воздух зала Ростислав Юльевич. «Потому и держу при себе Купидона, что он хоть чем-то отличается от всех вас. С ним интересно, понимаешь? Хотя он больше животное, чем человек. Так ведь, Купидоша?» Купидон улыбнулся. «Как скажете», — прищурившись, ответил он. Елисеев уничтожил еще одну дорожку, вытер пальцем остатки белого порошка под носом, облизал палец. «Богатыри, не мы!» — забормотал он, уставившись прямо перед собой. «Богатыри, не мы! Молчат богатыри! Или не осталось их вовсе? Этот твой парнишка, кардинал!» Взгляд Ростислава Юльевича вновь стал подвижным. «Олег Гайтри Грей. Вот с кем я бы познакомился с удовольствием. Жаль, что ты так мало знаешь о нем. Но и того, что знаешь, достаточно, чтобы понять. Он не остановится, пойдет до конца. Великая редкость в наше время — подобная решимость, подобная сила». Он не такой, как все, этот Олег Гай Тригрей. А послушай, а может быть, он уже сейчас направляется к Елисеевке? Чтобы, значит, сокрушить злодея и вырвать из его лап деву-красу, которая, сука такая, и проболталась о своем нынешнем местонахождении, а? «Это было бы крайне неосмотрительно с его стороны», — сказал Мазарин. «В Елисеевке столько охраны, что даже взвод ОМОНа ее приступом не возьмет. Хотя действия этого Тригрея трудно предугадать, поскольку он и в самом деле отличается от остальных. Все-таки, насколько я могу судить, он человек разумный и на безрассудные поступки не способен». «Насколько ты можешь судить?» — выделил Елисеев. «Безрассудные поступки, достигающие цели, называются постфактум великими деяниями, на которые племя куриц и баранов не способно. А знаешь что? Где сейчас Борман и его люди?» «В деревне». «Ну да, как же я забыл. Сегодня пятница, и все уважающие себя личности заливают бельма. Позвони Борману, вели ему подъехать к дороге, скажем, у леса, и встать так, чтобы их со стороны нельзя было увидеть. Если и правда парень таков, как я надеюсь, можно предположить, что он таки попытается сюда проникнуть. Пусть Борман его перехватит и доставит ко мне. Целехоньким. Только пусть помнет малость для острастки. Малость — это внятно объясни. Калечить не надо. Несколько раз по почкам и в наручники, чтобы не дергался. И сразу ко мне. Понял? Звони Борману». Кардинал взялся за телефон и тут же зазвонил мобильник Елисеева. «Ага», — посмотрев на дисплей, поднял брови Ростислав Юльевич. «Это уже серьезно. Из самой Москвы звонят. Из Следственного комитета». Он взял трубку и вместо традиционного «говори» произнес следующее. «Привет, папа!» Кардинал в это время вполголоса отдавал распоряжение, согнувшись в три погибели, чтобы ему не мешал шум. «Да ничего страшного, папа», — говорил между тем Елисеев-младший. «Какой-то правдоруб-энтузиаст, шизофреник, которому теория заговора покоя не дает. Ну, конечно, разберусь. Ты же знаешь, что я ничего такого не мог». «Как?» — Ростислав Юрьевич вдруг рассмеялся. «Ха, но, во всяком случае, все эти россказни сильно преувеличены». «Да, да. А что он сможет сделать?» «Что? Ну, если только напрямую к президенту прорвется, только кто ж его туда пустит?» «Да что, бумажки, ты вот, например, будешь давать ход его заявлению?» «Вот и другие тоже. Да, буду осторожнее. А как у вас с мамой дела? Как ее диабет? Я, возможно, под Новый год вас навещу». «Не будете в Москве? А где вы планируете праздновать?» «Так и я с вами там же». Закончив разговор, Ростислав Юльевич принял еще одну дозу кока-джанга и окинул похолодевшим взглядом зал. «Афинские ночи», — негромко произнес он. «Деметра и Дионис». «Как Борман, кардинал? Не наклюкался еще до чертей? Соображать может?» «Сейчас еще рано», — рассудительно ответил Мазарин. «Он и его люди относительно трезвы. «Вот и славно», — сказал Елисеев. «Слушай, а ты, конечно, оружие с собой не носишь?» Почти без вопросительной интонации в голосе осведомился он. «Никогда не имел такой привычки». «Я так и думал», — проговорил Ростислав Юльевич, и вдруг соскочил с дивана и протянул пустую ладонь Купидону. Тот сразу понял, что от него ждут, и, загнувшись, вытащил сзади из-за пояса револьвер и отдал его хозяину. «Пойдем-ка, кардинал», — проговорил Ростислав Юльевич, пряча револьвер в карман халата. «Я тебе кое-что хотел показать, да забыл. А ты, Купидон, здесь побудь, только не чуди очень-то». «Держусь», — пообещал Купидон, усмехаясь прищуренными глазами. «Держишься. А кто недавно новенькой груди шилом истыкал?» Елисеев и кардинал спустились во внутренний двор особняка, называемый чистым, потому что сюда допускались только охранники, особо проверенная прислуга и персоны, приближенные к хозяину. С тех пор, как Ростислав Юльевич окончательно переехал в Елисеевку, рабочие, заканчивающие отделку особняка, занимались своим делом исключительно под присмотром охраны. Ступая необычно размашисто и сильно кренясь вперед, точно ежесекундно собираясь прыгнуть, Елисеев подвел Мазарина к одноэтажной хозяйственной пристройке, стилизованной под древнерусскую избу. Откинув простой тяжелый засов, Ростислав Юльевич открыл дверь. Кардинал аж отшатнулся. Так резко ударил ему в нос вонь застоявшегося многодневного водочного перегара. Что-то ворочалось, глухо поскуливая, в темноте помещения. Что-то живое. Щелчок выключателя, и тьма рассыпалась сотней черных драных котов, что тут же брызнули вон из помещения и исчезли, слившись с наружными предночными сумерками. Пристройка оказалась заставленной рабочими инструментами, ведрами с раствором, носилками и прочими подобными вещами. В углу, на куче тряпья, слабо копошилось какое-то существо. Грузное, покрытое обрывками одежды, неимоверно грязное и источающее чудовищную вонь. Рядом с этим существом, на покрытом толстым слоем нечистот дощатом полу, стояла миска, наполовину наполненная водой, в которой плавали размокшие куски хлеба. Кардинал даже не сразу понял, что это существо в углу — человек. «Познакомьтесь, Виктор Гогин», — довольный произведенным эффектом представил человека Мазарину Ростислав Юльевич. «Между прочим, самый настоящий писатель. Творит под псевдонимом Афанасий Ярый. Как тебе, а? Видел когда-нибудь настоящих писателей? Вот они, оказывается, какие!» «Что он тут делает?» — задал кардинал тот самый вопрос, который на его месте задал бы каждый. «Отдыхает», — ухмыльнулся Елисеев. «Как и дело-то было. Ты пока у меня делами внешней, так сказать, политики занят был, в моем имении внутренний конфликт созрел. Поймали этого голубчика, когда он, на чистом дворе работая, в дом забрался и спрятался там». «Да как спрятался-то? Бригадиры его по всей территории ищут, уже и охрану подключили, а он, проныра, по моим комнатам ползает. К девкам добрался. Те визг подняли, охрана его и скрутила». «Мне ничего не сообщали», — нахмурясь сказал кардинал. «А я не велел сообщать. Он в мой дом пролез, значит, я сам с ним и разберусь». Писатель Виктор Гогин, кое-как, трясясь и оскальзываясь, уселся на корточки. Он сидел, опасно покачиваясь, часто моргая сильно заплывшими красными глазами, силясь рассмотреть вошедших. Кисти рук его, как громадные грязные пауки, блуждали по коленям. Лицо Гоги, опухшее, багровое, заросшее щетиной, мелко подергивалось. «Видно, сюжет для нового опуса здесь искал», — продолжал объяснять Елисеев. «А заодно и кое для какого другого произведения. Когда его ко мне притащили, молчал, только глаза пучил с перепугу. Я ему выпить предложил, может, думаю, язык развяжется. А в том случае, если не развяжется, планировал его Купидону передать. Тот из молчунов-болтунов очень резво делает. А наш служитель Мус, как опрокинул пару стаканов вискаря, моментально осмелел, орать начал. Мол, я все, что здесь увидел, непременно до сведения общественности донесу. Чтоб все узнали, дескать, каков на самом деле известный предприниматель и меценат Ростислав Юльевич Елисеев. Веришь ли, бросаться на меня стал. Правда, недолго буйствовал, всосал бутылку и захрапел. Гога, очевидно, только что сообразил, кто пришел к нему. Замычал что-то, вытянув руки к Елисееву и кардиналу, пополз и упал ничком уже через пару метров, смешно вывернув ноги. «Не стал я его Купидону отдавать», — говорил Ростислав Юльевич. «Мне другое забавным показалось. Пытался он мне нагадить. Пытался. Должен я его наказать? А как же? А тут и наказание пришло на ум очень удачное». Гога снова закопошился, приходя в себя. С великим трудом перевернулся на спину, открыл рот, хрипло дыша. Елисеев, прервав речь, шагнул к настенной полке, где в ряду банок с краской стояла початая бутылка водки. Взял бутылку и, приблизившись к лежащему Витьке, стал лить водку прямо в его разинутый рот. Гога забулькал, зафыркал, натужно задергал кадыком, пытаясь увернуться от струи, бьющей ему в лицо. Ростислав Юльевич опорожнил бутылку и швырнул ее в угол. Потом ногой повернул голову Гоги в бок. Изо рта Витьки плеснул ядовито пахнущий фонтанчик. «Граммов 100 принял», — удовлетворенно прокомментировал Елисеев. «На пару часов хватит. А потом процедуру надо будет повторить. Так о чем я? А, о наказании. Помнишь, как у Данте в «Божественной комедии»?» Стукнула дверь. В проеме ее застрял, растерянно комкая в руках объемистый целлофановый пакет, здоровенный мужик, белобрысый, белокожий, весь какой-то неприятно выцветший, с розоватыми круглыми глазами. Про таких, говорят обычно, в погребе рос. Видно, в том погребе, где рос белобрысый, располагался еще и склад стероидов, ибо мужик был поистине исполинских размеров. Кардинал знал его. Белобрысый имел прозвище «Снежок» и состоял на должности одного из личных телохранителей Елисеева. Среди прочих охранников, подчиняющихся уже лично Руслану Карловичу, о невероятной силе Снежка ходили легенды. Когда-то на дружеском поединке он искалечил схватившегося с ним подчиненного кардинала, несчастного того парня с проломленной грудной клеткой и измятым будто консервная банка черепом, мигом доставили в город, в больницу, объяснив увечья несчастным случаем. Пострадавший выжил, но навсегда остался прикованным к инвалидному креслу овощем. Впрочем, Елисеев положил его семье немалую пенсию. «Где ты ходишь?» — рявкнул на Снежка Ростислав Юльевич. «Ты зачем здесь поставлен?» «Так я на минутку отошел только...» Невнятно промямлил Снежок. Он выжевывал слова, будто кашу. «Кончилось это самое. Я и пошел за добавкой». Он поставил звякнувший пакет на пол и стал доставать из него одну за другой бутылки с водкой и складывать на полку, где стояли банки с краской. «Посмертное возмездие по грехам усопшего. Вот как было у Данте», — снова заговорил с кардиналом Елисеев. «Любил наш покойный выпивку, так вот теперь ее у него будет хоть залейся». «Так этот писатель вроде как еще живой?» — заметил Руслан Карлович. «То, что он пока двигается, гадит и воняет, вовсе не значит, что он живой», — рассмеялся Елисеев. «Ты посмотри на него. Настоящие трупы и те достойнее выглядят. Недолго ему осталось. Еще 3-4 дня такого марафона, и клиента можно будет отправлять на какой-нибудь вокзал, под лавочку, где он благополучно и дозреет до желаемого мною состояния, и ни одна экспертиза ничего подозрительного не покажет. Опился до посинения и помер. Так зачем мы бишь сюда пришли? А, да. Елисеев вытащил из кармана пистолет и протянул его рукояткой вперед кардиналу. Держи. Зачем? Настороженно поинтересовался тот, принимая оружие. «Избавь Горемыку от страданий», — попросил Ростислав Юлич. «Ну?» Кардинал пожал плечами, покрутил револьвер в руке, оглянулся на тупо моргающего розовыми глазами Снежка. «Вы же, Ростислав Юлич, для этого Гогина другую участь уготовили», — сказал кардинал. «К чему мараться?» «Боишься?» «Боюсь?» «Нет», — ответил Руслан Карлович, кажется, стараясь, чтобы голос его звучал искренне. «Чего мне бояться? Просто не хочу». «Врешь. И что не боишься, врешь. Уж мне ли не знать, кто ты таков на самом деле? И что не хочешь, врешь. Любому человеку интересно попробовать лишить жизни подобное ему существо», — убежденно выговорил Елисеев. «Иначе не были бы так популярны книги и фильмы, изобилующие убийствами. Ну-ка дай сюда!» Он отобрал револьвер у кардинала и передал его Снежку. «Шлепни этого лоха!» — приказал Ростислав Юльевич. Верзила, не колеблясь, щелкнул предохранителем, взвел курок и направил дуло в затылок мычащего ничком на полу Витьки Гогина. «Стоп!» — воскликнул Елисеев. И Снежок, немало не удивившись такому повороту событий, поднял револьвер дулом кверху. Ростислав Юльевич громко рассмеялся. «Верни!» — приказал он Снежку и, взяв у того пистолет, снова положил его в карман. И повернулся к кардиналу. «Я так полагаю, вы хотели мне проиллюстрировать какую-то мысль?» — осведомился Руслан Карлович. Под ложечкой у него остро подсасывало, но внешне он сохранял спокойствие. «Правильно полагаешь», — кивнул Ростислав Юльевич. «Пойми одну штуку. Каждый человек изначально всемогущ. Все, что он не пожелает, всего он способен достичь. Для этого ему требуется только лишь одно — побороть внутренний страх. И все! И все! Понимаешь?» Последнюю фразу Елисеев прокричал ставшим вдруг неестественно резким, каким-то вороньим голосом. «Но так силен этот страх, что преодолеть его у людей не выходит. Желания обуревают всякого, а кому доступно их осуществить? Никому! Чё б ты хотел?» Неожиданно крикнул он на Снежка. Вопрос застал Верзилу врасплох. Он замемекал, заскреб пятерней белобрысый, коротко стриженный затылок, но под яростным взглядом своего хозяина все же нашелся. «Денег много». «А так иди и возьми!» — тут же предложил ему Елисеев. «Да, как это? Знать бы где!» — захмыкал Снежок. «Ты не знаешь, где у меня сейф стоит? С твоими ручищами ты с дверцей безо всякого специального оборудования справишься». «Ну, как это? А вы?» «У кого ствол в руках, у меня или у тебя? Ты ведь минуту назад был готов человека прихлопнуть, как комара». Тут Снежок смешался окончательно. «Не может, боится», — констатировал Ростислав Юльевич и повернулся к кардиналу. «А ты? Всю свою жизнь ты исполняешь чьи-то приказы. И, надо сказать, довольно неплохо исполняешь. Ты умен, образован, обучен своему делу и способен обучаться и дальше. И что тебе дало это? Да ничего, по сравнению с теми, кто отдает тебе приказы. Желал ли ты иметь то же, что и они? Конечно, по-другому и быть не может. Но не можешь. Как и Снежок, боишься». «Бене куи латует, бене виксит», — сказал кардинал. «Хорошо прожил тот, кто прожил незаметным», — без труда перевел Елисеев. «Отличный девиз для таких, как ты. Я предпочитаю «Faber est sua quisque fortuna». «Каждый сам кузнец своей судьбы». Латынь. «Я понимаю вас, Ростислав Юльевич. Ровно, хотя разговор этот был явно неприятен ему», — проговорил кардинал. «Человечество сдерживаемо внутренними запретами, иначе мир и не смог бы существовать. Но, уверяю вас, я же все-таки старше, что дело здесь обстоит несколько сложнее». «Да не сложнее», — махнул рукой Елисеев. «Все именно проще, и в этом тоже вы все боитесь себе признаться. Что-то я сегодня...» — добавил он вдруг, будто на мгновение опомнился от наркотической буйной лихорадки, раздергивающей его. «Что-то я немного... ладно. Суть в том, дорогой мой кардинал, что не все люди рождаются с, как ты говоришь, внутренними запретами. Время от времени появляются на нашей планете и такие, кто сильнее векового страха». «Это вы о Купидоне?» — хмуро спросил кардинал. «Купидон — выродок. Все, что его волнует, — это возможность причинять боль другим. Ни в каком другом явлении жизни он наслаждения не видит. Я говорю о другом. О таких, как я». Ростислав Юльевич заявил это просто, без пафоса, как о чем-либо само собой разумеющемся. «Понимаешь, столетие за столетием на Земле появляются те, кому суждено изменять ход историй. Те, кому от рождения предначертано быть сильнее всех прочих. Намного сильнее. Неизмеримо сильнее. А в чем их сила? Не в объеме мускулов и не в исключительных умственных способностях, а только лишь в том, что они не боятся того, чего боятся другие. Не боятся воплощать в жизнь свои желания. Какие угодно желания. Не боятся раз за разом переступать ту черту, что отделяет человека от сверхчеловека. Даже не человека, нет. Дракона! Царя над всеми разумными существами! Дракона!» Это сравнение так понравилось Елисееву, что он прокричал его несколько раз. «Да, драконы! Мы драконы! Нас мало, нас и не может быть много. Нас достаточно, чтобы жизнь на Земле не останавливалась, чтобы двигалась вперед. Мы можем все, поэтому нам и дозволено все». В кармане кардинала зазвонил телефон. «Это Борман», — уверенно сказал Ростислав Елисеевич. Это действительно оказался Борман. Выслушав его доклад, Руслан Карлович сообщил Елисееву. «Они заняли позицию. Восьмеро. И только что на дороге появилась машина, высадила пассажира, развернулась и уехала». Елисеев захохотал, оскалив зубы. При виде его исказившейся физиономии кардинал еще раз подумал о том, что при этом хозяине он надолго не задержится. Пришла пора покидать Ростислава Юльевича. «Вот о чем я и говорил!» — выкрикнул Елисеев. Он достал из кармана стеклянную трубочку, провел ей несколько раз по воздуху, потом внимательно осмотрел и облизал с одного конца. «Я сразу почувствовал в этом пареньке такого, как я. Дракона! Он не остановится ни перед чем, потому что он всемогущ, да?» «При всем уважении к вам, Ростислав Юльевич», — проговорил кардинал, «пусть парень и обладает какими-то неординарными бойцовскими качествами, но с 8 здоровыми мужиками ему не совладать. Они его в асфальт закатают». «Не закатают», — усмехнулся Елисеев. «Почему же?» «Потому что им приказано доставить его сюда живым». «Ах, да». «Ну-с, а как доставят, так и посмотрим, прав ли я относительно этого Олега Гай-Тригрея или нет. Эх, как бы я хотел, чтобы парень действительно оказался драконом. Скучно мне со всеми вами». Распознать засаду не составило для Олега ни малейшего труда. Безветренным поздним вечером придорожные кусты сами собой не шелестят и уж точно не бормочут приглушенным осторожным шепотом. Но, тем не менее, Парень двинулся посередине дороги, прямо к тому месту, где прятались, ожидая, вероятно, именно его люди. Необходимости скрытно красться он не видел. Через несколько шагов Олег остановился. Он не успел сделать то, что собирался. Он услышал, как кто-то в засаде сдавленно чихнул, зажимая себе рот, а потом досадливо выматерился. Секунду спустя раздался глухой несильный шлепок и еще одно хриплое матерное ругательство. Наказание настигло проштрафившегося. Тригрею стало смешно и противно. Как-то сразу он понял, что просто так его не пропустят. Нормальные человеческие слова, притаившиеся в кустах люди, вряд ли воспримут. Скорее всего, ему предстоит схватка. «А стоят ли они того?» — подумал он, но тут же оборвал себя. «Стоит или не стоит, а правило есть правило». «Я урожденный дворянин», — громко произнес он. «В чем имею честь уведомить вас?» В кустах изумленно притихли. Кто-то меленько захихикал, но тут же заткнулся. Олег двинулся дальше. «Это он! Это точно он! Вальтанутый бес!» — сипел на ухо престарелому седоволосому бормену парень с косым белым шрамом на щеке. Помимо этого полученного сколько-то лет назад украшения, парень имел еще украшение и недавнее — короткую полоску пластыря на перебитой кривой переносице. «Он тогда тоже про дворянин чего-то тер. Да я его и без этого узнаю!» «Потише, Гриб!» — отодвигаясь от парня, пробормотал бормен. «Не слюнявь мне ухо, я не баба. Ты уверен, что это он? Какой-то доходной типок». «Он, в натуре он». «А чего ты кричал, что он кабан здоровый? Какой же он здоровый-то, а?» «Когда тебе в сундук с ноги пропишут, тоже в башке перепутается все. Я что, и башкой с маху об пол шибанулся?» Сипло оправдывался парень со странным прозвищем Гриб. «Ладно. «За слова ответишь, если что». «Отвечу!» — горячо пообещал Гриб. «Только, Борман, близко его не подпускайте беса. Шмалять надо, когда он на расстоянии. А если близко подберется, лучше не подпускайте, короче». «Не ссы!» — хмыкнул в ответ Борман. «Видать, ты нормально тыквой своей приложился, если какого-то щегла очкуешь, когда с тобой рядом семеро пацанов со стволами». Гриб пробурчал что-то неразборчивое, тиская в руках травматический пистолет. Потом, сунув оружие под мышку, достал из кармана бутылочку водки емкостью в 250 граммов, так называемый мерзавчик. С хрустом свинтил крышку и сделал пару крупных глотков. «Будем шмалять, будем», — успокоил его бормен. «Только по моей команде, и только если он побежит». «И учти, Гриб, всем сказал уже, а тебе повторю, целить только в корпус и по ногам». «Не побежит он». «А если не побежит, то и шмалять зачем?» — удивился бормен. «Возьмем за химок, попинаем, в браслеты закуем и притараним к хозяину». Гриб глотнул еще из своего мерзавчика. «Ну-ка, хорош колдырить». — распорядился престарелый бандит. — Дай сюда. Отняв бутылочку, бормен сам глотнул из нее и передал сидящему рядом с ним на каком-то случайном бревнышке пузатому мужику с красным, как помидор, лицом. Тот, не забыв тоже отпить, пустил мерзавчик дальше. — Ну-ка, сеньор, возьми гриба и прогуляйтесь навстречу тому супчику, — приказал бормен пузатому. «Будь настороже, чего-то он как-то бестрепетно вышагивает. Может, ствол у него? Если что, сами шмаляйте, но помните, брать живым и сильно — это не мять, распоряжение хозяина». «Я к нему не пойду», — твердо заявил Гриб. «Я тебе говорю, бормен, его на расстоянии мочить надо». Бормен презрительно сплюнул. «Ладно, гондон ссыкливый. Я с тобой потом разберусь. Саня Банан, валяй с сеньором». Саня Банан, вертлявый большеголовый коротышка, успел ускакать на несколько шагов от кустов, почти к самой дороге, пока грузный сеньор поднимался со своего бревнышка. Гриб достал еще один мерзавчик и немедленно приложился к нему. «Откуда ты их берешь? Рожаешь, что ли?» — удивился Борман. «А ну, отдай!» Прежде чем отдать, Гриб сделал еще глоток, такой большой, что аж закашлялся. Ему явно было не по себе. «Посмотрим, посмотрим, что у нас за герой», — пробормотал Борман, отдавая бутылочку дальше по кругу и устраиваясь поудобнее на корточках. Посмотреть ему пришлось очень скоро. Пока краснолицый сеньор, степенно переваливаясь с ноги на ногу, прошел всего несколько метров, шустрый банан приблизился к Олегу вплотную. «Земеля!» — изумленно-радостно воскликнул банан, будто внезапно встретил на пустынной темной трассе старого знакомого. «Чего шумишь? Галок пугаешь? Тебя Олег зовут, да? Слышь, тут один серьезный человек тебя в гости приглашает». Седоволосый Борман не услышал, что негромко ответил банану Олег, зато увидел, что парень не остановился, только чуть замедлил шаг, и Сане пришлось торопливо семенить, отступая, чтобы оставаться жертвой лицом к лицу. А позади банана неотвратимо, как крейсер, надвигался на них двоих сеньор. Когда сеньору оставалось пройти совсем немного, банан вдруг взвизгнул. «Ты чё сказал? Ты чё сказал, сука?» И по интонациям его Борман понял, что ничего такого уж обидного Олег не сказал. Просто банану нужен был повод, чтобы начать. И он начал. Скользнул обманным движением в сторону. Престарелый бандит знал, что банан — отличный боец. Боец, как это называется, от природы. Потом, от чего-то передумав наносить удар, затанцевал вокруг Олега, дергая руками и ногами, будто те были на шарнирах. И вдруг замер, нелепо растопыренный, похожий чем-то на статуэтку индийского божества, после чего, подобно статуэтке же со сломавшимся вдруг подножьем, повалился навзничь на асфальт. А Олег продолжал шагать. Он, кажется, даже не замедлял шага. На его дороге оказался сеньор. Тот не стал тратить времени и сил на бесплодные разговоры. С неожиданным для его телосложения проворством он выхватил травматический пистолет из-за пояса, приставил его ко лбу Олега и буркнул. «На колени, а то скворечник из башни сделаю». Тригрей, склонив голову, чтобы убрать ее с линии выстрела, одновременно легким змеиным движением вскинул руку, коснувшись сеньора под подбородком. Это касание. Именно касание. Его даже и ударом назвать нельзя было. С виду совсем безобидное, привело к совершенно неожиданным последствиям. Грузный сеньор опустился на колени, точно громадная его фигура моментально оплавилась и застыла громоздким серым булыжником. Олег обошел неподвижного колена преклоненного сеньора и двинулся дальше. «Да он в натуре духовитый», — удивленно начал было Борман, но тут из-под его бока взвился стремительным чертиком Гриб. «Я ж говорил вам, падлы!» — заорал он, мчась на дорогу и стреляя на ходу. Вследствие этого события Борман на долю секунды упустил Олега из виду. А когда снова посмотрел на дорогу, убедился, что там никого нет. Кроме валяющегося банана и, в нескольких шагах от него, склоненного оплывшим валуном неподвижного сеньора. И Гриба, растерянно топтавшегося вокруг своей оси с разряженным пистолетом в руках. «Где он?» — рявкнул Борман. «Вправо ушел!» — донеслось до него слева. «Да не, влево, я видел!» — донеслось справа. «Гриб, где он?» — крикнул Борман. Гриб выбросил обойму и, отчаянно пыхтя, с третьей попытки всадил в рукоять другую. «Все сюда!» — дико заорал он. «Шмаляйте, если что-то рядом шевельнется! Все сюда!» «Допился, урод!» — с досадой подумал Борман, доставая свой пистолет. У него единственного имелся боевой ТТ, а не травматика. Гриб наугад выстрелил по разу влево и вправо. После чего, видимо, заподозрив что-то на опушке посадок по левую сторону трассы, с воплем ринулся туда. «Двое за ним», — сориентировался Борман. «Двое по другую сторону. Все прочесать. Не упустите мальца, задрыги!» Дождавшись, пока его подопечные скроются в посадках, главарь сам вышел на дорогу. Вышел, сторожка глядя по сторонам и держа наготове пистолет. На синевато-поблескивающем полотне асфальта темнела фигура Сани Банана. Еще ближе громоздился неподвижный сеньор. Борман подошел к сеньору, наклонился, чтобы заглянуть ему в лицо. Щекастая физиономия толстяка набрякла кровью и казалась еще краснее и одутловатее, чем обычно. Но сеньор был жив. Это можно было определить по тихому сопению, вырывавшемуся из его волосатых ноздрей. «Черт-те что!» — прошептал Борман, зачем-то нащупывая в кармане наручники. И несмотря на то, что он слышал неподалеку треск веток и перекликивающиеся голоса своих людей, бандиту стало вдруг очень не по себе. Страх потек в него медленно, будто зимний холод в комнату с приоткрытым окном. Тотчас справа от него бахнули подряд несколько выстрелов, и раздался испуганный крик, тут же оборвавшийся. Боцман дернулся, попятился. Услышал в том же направлении еще один короткий вскрик. Даже не вскрик, а горловой импульс, закончившийся в то же мгновение, что и начался. «Э! Что там у вас?» — крикнула, назираясь. Позади Бормана молниеносно пронеслось что-то большое. Бандит даже почувствовал волну воздуха, толкнувшую его в спину. Он рывком обернулся, но ничего не увидел. Теперь уже слева от него зашумели кусты. Вскрикнув от неожиданности, Борман вздернул руку и дважды выстрелил на шум. И не успел он, подрагивающий, еще чуть гудевший от отдачи рукой, вытереть с лба мгновенно выступивший пот, как из тех самых темных кустов, куда он стрелял, словно вспугнутый зверь, с воплем вылетел один из его людей, Серега Мышастый, прозванный так за свою привычку при каждом удобном случае демонстрировать накачанные мускулы и вопрошать. «Как я вам? Глядите, какой я мышастый!» «Да что такое происходит?» — оглушающе стучало в седоволосой голове Бормана. Торопливо взбираясь на насыпь дороги, Серега споткнулся и упал. Вслед за ним из-за кустов появился еще один силуэт. «Руки вверх!» — заверещал Борман, наставив ствол на силуэт. «Ты кто, эй?» Человек брел вперед, к дороге, медленно, будто спал на ходу. Борман хотел уже было выстрелить, но тут узнал Гриба. В руках у Гриба был пистолет. «А где этот? Малец тот, где?» — крикнул Борман. Гриб не обратил ни малейшего внимания на этот вопрос. Поравнявшись с копошащимся на насыпи Мышастым, он остановился и три раза выстрелил в него. Серега затих. «Сдурел!» — охнул Борман. «Брось ствол, стебанутый!» Гриб двинулся прямо на него. В сумерках белело его лицо, показавшееся Борману пустым, как тарелка. «Стой!» — крикнул престарелый бандит. Но Гриб и не думал останавливаться. На ходу он неторопливо поднял пистолет, целя в Бормана. Когда последний осознал это, он уже не колеблясь выстрелил Грибу в плечо. Пуля, врезавшаяся в плоть, развернула бандита и затормозила его на мгновение, спустя которое он снова обернулся к Борману. И продолжил движение. «Прямо как терминатор!» — ошалело подумал седоволосый. Левая рука Гриба свисала мертвой тряпицей. Тонкими струйками тянулась с пальцев кровь. А правую, в которую он сжимал пистолет, боец опять поднял, уставив дуло в Бормана. На этот раз престарелый бандит не успел опередить своего более юного товарища. Ударил выстрел травматического пистолета Гриба, и резиновая пуля шарахнула Бормана в лоб, молниеносно вышибив из седоволосого бандита сознание. Борман рухнул навзничь, кровь обильно хлынула из его рта и носа. А Гриб продолжал идти дальше, не сбиваясь с первоначального направления. Он перешагнул тело Бормана, пересек дорогу, спустился с насыпи, прошуршал через придорожные кусты и уперся лбом в первой же встреченной им на опушке посадок дерева. Препятствие не давало ему двигаться дальше, но он все еще перебирал ногами по земле, как робот с вышедшим из строя устройством навигации. Олег вышел к автомобилям, оставленным за сотню метров от того места, где ждала засада. Из двух машин, «Жигулей» шестой модели и немолодой «Нивы», Олег выбрал последнюю, по той причине, что в замке зажигания «Нивы» торчал ключ. Он уселся в машину, и тут же с заднего сиденья под нехитрый аккомпанемент зазвучал тяжелый, искусственно смягчаемый голос. Исполняемую песню Олег узнал сразу. За относительно недолгое время пребывания здесь он слышал ее уже несколько десятков раз. «Весна опять пришла, и лучики тепла». Перегнувшись с переднего сиденья, парень взял голосящий телефон. На ярком пульсирующем дисплее высвечивалось «Кординал». Олег ответил на вызов. «Как обстановка?» — сухо заговорили с ним. «Я слышал выстрелы и крики. Что происходит?» «Все восьмеро, оставленные в засаде, живы», — сказал Тригрей. «Но всем им надобна медицинская помощь». В трубке надолго замолчали. Олег слышал только отдаленный торопливый разговор. «Тригрей?» — последовал, наконец, вопрос. «Вестимо». «В твоих интересах, Тригрей?» Было понятно, что тому, кто говорил с Олегом, кто-то подсказывал нужные слова. «Явиться в имени как можно быстрее и безо всяких фокусов. Тебя ждут здесь. Не бойся, тебе ничего не грозит. С тобой хотят только поговорить». «Я и так направляюсь в имение», — ответил Олег. «Мне надо поговорить с господином Елисеевым. И если бы мне не мешали, я бы добрался скорее». Тут опять возникла пауза. Спокойный тон Тригрея явно сбивал с толку его собеседника. «Тебя встретят», — услышал еще Олег. «Мы ждем». «В таком случае до встречи», — вежливо попрощался парень. Прежде чем завести автомобиль, Тригрей проверил бардачок. Там оказалась обойма к пистолету ТТ, который Олег захватил в качестве трофея у бесчувственного бармена. Олег уже не сомневался, что встреча, приготовленная ему в имении, если и будет отличаться от той, что ожидала его на дороге, то только тем, что встречающие будут лучше подготовлены и вооружены.